На орбите. Две пары, капитан. Стрит. Тысячу лягушек мне в глотку. Как вы это делаете? Ловкость лап и никакого мошенничества. А куда вы сейчас смотрите? В иллюминатор. Что это за свечение на 30 градусов? Чтоб мне болото родного не увидеть. Это чертовски похоже на то, как корабль с устаревшим движком собирается вынырнуть из гиперпространства. Мы такими двигателями давно не пользуемся. Кто-то из наших первых разведчиков? Весьма маловероятно. Включу-ка я дополнительную маскировку. Но вы же не думаете? Именно об этом я и думаю. А счастье было так близко, так возможно.